Глава 560. Древняя секта бессмертного демона. Манхау почувствовал некоторую неловкость. Но сделать с этим он ничего не мог. Так уж вышло, что женщина столкнулась с ним. Изменить что-либо было не в его власти. Самое ужасное в этом было то, что она загораживала ему обзор. Теперь он не мог видеть мир снаружи даже краем глаза. Женщина пахла потрясающе, а ее тело было мягким и в то же время упругим. На лицо Манхао медленно давило что-то мягкое. Его лицо почти полностью было погребено в этой чудесной мягкости. Его глаза невольно расширились от удивления, когда он осознал, что перед ним открылся превосходный вид, который не каждый день можно было увидеть. Но Манхао сжигало одно единственное чувство – ярость. Он хотел увидеть мир впереди, а не эту женщину. Возможность увидеть местность заранее дала бы ему преимущество перед другими, и вот теперь эта блестящая возможность была наглым образом погублена. «Это нелепо!» – мысленно бурчал Манхао. Он вновь вдохнул полной грудью, в который раз вбирая в себя этот чарующий аромат. «Нелепее не придумаешь!» Он очень хотел поднять голову, но тело совершенно его не слушалось. Все, что он мог, так это вдыхать чарующий аромат. Манхао из звездного неба переместился в мир пьянящего аромата, который вне зависимости от его желаний проник глубоко в его душу. Манхао пришлось воскрешать в памяти мгновение, когда он увидел мир впереди. Мало-помалу образ в его голове обрастал деталями. Там были горы, тянущиеся до самого горизонта. Чем дальше уходили горы, тем выше были горные пики. Могло даже показаться, что горная цепь была увиденным миром. Если он правильно запомнил, то он видел 7 горных пиков. Последний из них был настолько высок, что соединял между собой небо и землю. Самая высокая гора, которую видел Манхао на южных небесах, достигала несколько десятков тысяч метров в высоту. Но здесь даже самый маленький горный пик был настолько выше той горы, что их даже не было смысла сравнивать. В тех горах виднелись крохотные, словно муравьи, практики. Между 7 горными пиками были построены лестницы, соединяющие множество богатых дворцов. Среди них стояло неисчислимое множество храмов и пагод. Все это место буквально пронизывало невероятно древняя аура. Стояла гробовая тишина, не было ни намека на движение, словно это место было гигантской могилой. В нем не было жизни. Такой образ сложился у Манхао в голове на основании мимолетного взгляда. Это все, что ему удалось выжить из предоставленного ему шанса. Пока он мысленно бурчал об упущенной возможности, река звезд вновь задрожала. Эта дрожь позволила Манхао частично вернуть контроль над собственным телом, его сердце от радости забилось быстрее. Манхао попытался оттолкнуть мягкость перед ним, но в конечном итоге лишь глубже зарылся в этот мягкий капкан. Но мягкость оказалась еще и довольно упругой, что позволило женщине наконец-то отодвинуться от него. Сложно было сказать, из-за действий ли Манхао или из-за этой невероятной упругости, но могло на секунду показаться, что женщина нахмурилась, как будто от боли. Манхао прочистил горло и начал жадно пожрать глазами мир впереди. Древние горы вздымались и не спадали вниз. Горные пики горделиво тянулись вверх. 7 гор практически не отличались от образа, составленного по воспоминаниям Манхао. Он еще раз осмотрелся. В этот раз он заметил, что в горах не было ни намека на растительность. Они были абсолютно голые и испускали сильную ауру смерти, которая пронизывала все горы. Повсюду лежали руины, разрушенные строения. От богатых дворцов осталась лишь тень былого величия. Но нигде не было видно сорняков. Неумолимое течение времени явно позаботилось, чтобы дворцы и остальные строения обратились в прах, как и все живое вокруг. Все место лежало в руинах. Руинах секты. Увиденное заставило Манхао тяжело вздохнуть. С некоторыми усилиями он смог поднять голову. Это позволило ему увидеть вырезанные на первой горе 3 слова. Эти слова были красного цвета, словно их написали кровью. «Секта бессмертного демона!» При виде этих 3 слов сердце и разум Манхао дрогнули. Он с самого начала предвидел нечто подобное, но теперь был абсолютно уверен. Это место было сектой бессмертного демона, а если точнее, древняя секта бессмертного демона. Соответственно, это место было древним миром бессмертного демона. Одна секта – целый мир. К сожалению, секта была полностью уничтожена. Некогда величественная секта 9-й горы и моря, когда-то насчитывающая более 1 000 000 учеников, давным-давно кануло в лету. Манхао тяжело задышал, когда заметил на вершине горы труп Инлуна. Вот только этот дракон был во много раз больше виденного им в секте Покровителя. Он достигал практически 10 тысяч метров в длину и выглядел невероятно впечатляюще. Манхао чувствовал некую взаимосвязь с Инлунами, поэтому мертвый представитель этого могучего вида не мог его не расстроить. Справившись с подступившими эмоциями, он перевел взгляд на второй горный пик. От увиденного у него вновь перехватило дыхание. Когда он в первый раз мельком видел горы, то не особо заострял внимание на деталях. Но сейчас он заметил лежащий на горе гигантский труп. Труп внешне напоминал гигантского человека, только у него из спины росли крылья. Невозможно было понять, какого цвета были крылья, поскольку мертвец лежал на спине. Однако черты его лица почему-то были размыты, покойник почему-то напомнил Манхау о черной летучей мыши. На третьей горе лежало три мертвеца, и они были по непонятной причине знакомы Манхао. Внезапно у него голова пошла кругом. Эти мертвецы были наполовину людьми, наполовину зверями и выглядели точь-в-точь как существо, из которого Манхао вытащил третий деревянный меч в святой земле Золотого Ворона. На четвертой горе лежал огромный дракон длиной в 30 тысяч метров. Дракон определенно погиб давным-давно, но его вид все равно внушал трепет. Драконы были легендарными существами даже в мире культивации. Манхао видел их в виде магических техник и божественных способностей, но ему еще не доводилось видеть настоящего дракона. Пятый горный пик находился довольно далеко от Манхао, поэтому он не мог разглядеть, кто там покоился. Правда, увиденное на первых четырех горных вершинах уже поражало воображение. Манхао не покидало чувство, что он каким-то образом связан с древним миром бессмертного демона, причем очень крепкой связью. Три деревянных меча. Они ведь не могли быть изготовлены здесь. Увидев огромную секту бессмертного демона, Манхао даже не мог представить, насколько грандиозным местом она была в далеком прошлом. Пока его сердце и душа пребывали в легком смятении, он неожиданно прищурился. А все потому, что он заметил человека на четвертой горе. Им оказался мужчина средних лет, стоящий к Манхао спиной. Человека словно саваном окутывала бесконечная древность и глубокое одиночество. Манхао был абсолютно уверен, что видел мужчину, стоящего на вершине четвертой горы, но стоило ему моргнуть, как мужчина исчез. В глазах Манхао вспыхнул яркий огонек. Внезапно некогда величественная секта бессмертного демона, от которой ныне не осталось ничего, кроме руин, начала расплываться в воздухе, словно весь мир начал покрывать густой туман. Даже Манхао и река звезд начала затуманиваться. Сердце Манхао возбужденно забилось. Интуиция подсказывала, что сейчас наступил самый важный момент путешествия в древний мир бессмертного демона. Не сводя глаз с мира впереди, он начал вращать культивацию. Но все вокруг оставалось таким же размытым, как и раньше. Манхао стиснул зубы и задействовал божественную зрительную технику, которой научил его попугай. Внезапно он вновь смог видеть. Но увиденное потрясло его до глубины души. По ту сторону пелены по-прежнему стояла секта бессмертного демона. Вот только вместо руины запустения там кипела жизнь. Множество людей летало между горами. Неисчислимое число практиков занималось культивацией на горных склонах. Всюду разливалось сияние магических техник. В лазурном небе кружили изящные бессмертные звери. Инлун на первом горном пике запрокинул голову и взревел. Одно его движение подняло чудовищной силой ветер, а ведь Инлун всего лишь размял свою шею. Увиденное на второй горе напомнило ему о черной летучей мыши, интуиция его не подвела, там действительно находилась огромная черная летучая мышь. Выглядела она крайне впечатляюще и испускала мощнейшую ауру. Один вид этого существа потряс Манхао до основания. Во всем мире, во всей секте, не осталось ни капли ауры смерти. Всюду кипела жизнь, с пятой горы раздавались голоса, лекторы читали семинары на тему трактатов. Подобно изогнутому мосту, в небе ярко сверкала радуга. Повсюду в позе лотоса сидели люди, одни слушали лекции, другие обретали просветление Дао. Эти практики внешне заметно отличались друг от друга, некоторые были людьми, другие – демонами. Еще не успев оправиться от шока, Манхао внезапно посмотрел на четвертую гору. Как и в прошлый раз, на вершине горы к нему спиной стоял мужчина, от него все так же исходила аура древности. Мэнхао тяжело задышал, когда понял, что этот человек почувствовал на себе его взгляд. Мужчина медленно повернулся и взглянул на Мэнхао. Мэнхао не смог разглядеть черты лица незнакомца, но у него в голове все равно поднялся чудовищный гул, как вдруг мир перед ним слой за слоем начал разрушаться. Он исчез так же быстро, как дым на ветру. От процветающей древней секты не осталось ничего, кроме руин. Снова. Река звезд потекла по направлению к древней секте бессмертного демона. Пока она летела через руины, плывущая в ней пыль полетела вниз к огромной секте. Мэнхао был одной из этих падающих пылинок, как и еще несколько дюжин практиков с планеты Южные Небеса. Их всех разбросало по разным частям секты. Разумеется, только Мэнхао был в сознании. У него закружилась голова, когда его по-прежнему не слушающееся тело с огромной скоростью понеслось к руинам внизу. Горы стремительно приближались. Аура смерти и разложения ударила ему в лицо, когда траектория полета сменилась в сторону второй горы. Именно в этот момент Мэнхао неожиданно обрел контроль над своим телом. Он поднял руку над головой, позволив силе культивации вырваться наружу. Он приземлился на одно колено. В результате приземления поднялось огромное облако пыли. Убрав волосы с лица, он с ярким блеском в глазах посмотрел вверх.